Глава 18. Вообще-то я Марыся, а Мара — это ты так меня всю жизнь зовут. Многие даже не знают, что по паспорту у меня другое имя. Назвали в честь бабушки, у нее польско-белорусские корни. Вот, если ты и правда хочешь играть в любовь перед родителями, тебе надо это знать. Говорила Мара четко, глядя вперед на машины, мчащиеся по Садовому кольцу. Она понятия не имела, где именно живет ее потенциальный муж, но решила не спрашивать. Раз уж села к нему в машину, значит, доверяет. «Красивое имя», — произнес японский бог, тоже глядя на дорогу. «Тебе нравится?» «Да», — как-то неуверенно ответила она. «Но меня в саду еще за него дразнили, так что...» «Люди опасаются всего необычного, не бери в голову. Это не твои проблемы». «Легко сказать. Мара бы тут поспорила, но японец явно был парнем толстокожим и самоуверенным. Такого не проймешь. Хотя...» «А у тебя не было проблем из-за того, что ты...» «Метис?» «Не, я всегда хорошо дрался». Мара бросила косой взгляд на водителя. Кайрен был высоким и худощавым мужчиной, никаких надутых мышц. Но смущало даже не их отсутствие, а ярко выраженная холёность и даже рафинированность в его облике. Сложно было представить его драчуном. Но, с другой стороны, Брюс Ли тоже не выглядел, как Дуэйн Джонс. «Часто приходилось?» — полюбопытствовала Мара. «Бывало. А что любишь ты? Музыка, фильмы, книги?» «Книги, конечно, я же филолог. Пробовала ходить в музыкалку, но совсем не зашло. Читаю на самом деле все: классику, что нашу, что зарубежную. Пробовала мангу, но я не совсем в тренде в этом отношении». «Не фанат манги», — кивнул Кайрен. «Нас обязательно спросят, что у нас общего. Точки соприкосновения». «Нам обоим нужен штамп в паспорте», — вздохнула Мара. «Это самое надежное соприкосновение». Японский бог ухмыльнулся, но не стал комментировать. «Когда у тебя день рождения?» «В октябре, 9-го». «А у тебя?» 11 ноября. И девушка тут же сделала пометку в телефоне. «Я единственный сын в семье. Есть в Москве куча двоюродных и троюродных братьев и сестер. Так, общие взгляды. Да уж, с этим беда». Мара мучительно пыталась придумать легенду. Но ее буйное воображение, которое чуть было не оставило ее сегодня без мужа, сейчас трусливо помалкивало. Они с японцем как небо и земля. «Ладно, может, придет что-то в голову позже. Теперь о главном, о свадьбе. Расскажи свою детскую мечту». «Перебьешься. Свою мечту я оставлю для того, за кого выйду замуж по-настоящему». Однако вслух свои мысли она не озвучила. Рушить их с Кайреном хрупкий мир было опасно. Так что пришлось поупражняться в несвойственной Маре дипломатии. «Скромная, тихая свадьба. Вот что мне нужно сейчас. Можно посидеть в ресторане небольшой компанией. На этом все. Никакого пафоса, тонны гостей и так далее». «О!» — оживилась Мара. «Мама часто говорит, что счастье любит тишину». «Хорошо», — кивнул Кайрен. «Напомню ей об этом. Дальше...» Они уже съехали с Садового кольца и теперь ползли по переулкам центра. «Значит, здесь ты и живешь?» — с любопытством спросила Мара. «Почему здесь?» — японский бог пожал плечами. «Исторический центр, все, что надо, рядом, хорошая инвестиция. Недвижимость здесь никогда дешеветь не будет. Мы приехали». Теперь уже Маре было интересно. Стыдно признаться, но Патрики она чаще видела в рилсах видеоблогеров, чем живьем. Поражало количество вычурно одетых людей, которые громко смеялись, позировали друг другу. Мара чувствовала себя туристом в родном городе. Она так засмотрелась по сторонам, что не сразу заметила, что Кайрен уже остановил машину, а она так и оставалась сидеть в ней. А потом он открыл ее дверь и протянул руку. Мара осторожно протянула свою. «Ну что, мир?» — чуть улыбнувшись, спросил Кайрен. «С тобой повоюешь!» — буркнула, чуть покраснев, Мара и спешно выдернула ладошку. «И что мы будем делать у тебя дома? Ты один живешь?» «Один, пока еще. Но если все пойдет по плану, то это будет и твой дом на время нашего договора». «Такого в планах не было, но раз родители теперь знают...» «Надеюсь, у тебя не студия?» — с надеждой в голосе спросила Мара. «Мне как бы все равно, но на одной кровати я с тобой спать не буду. Господи, ну что мы делаем, а?» «Даже не пытайся сбежать». Он чуть подтолкнул ее к входной двери, встал за спиной так, что Маре оставалось лишь идти вперед. «Я уйду, если мне что-то не понравится». «Не переживай, тебе понравится». В таких квартирах Мара еще никогда не была. Конечно, на картинках видела изысканные интерьеры, нарисованные искусственным интеллектом, но здесь все выглядело таким настоящим. Кайрен молчал, стоял, прислонившись к стене, и наблюдал, как Мара восторженно вертит головой из стороны в сторону, не решаясь пройти вглубь квартиры. «Ты как Алиса в «Стране чудес», — не выдержал он. «Обычная квартира». «Сам ты обычный», — отмахнулась была Мара, но, смутившись, добавила. «Я не это имела в виду. Здесь только пространство. Мы можем жить и даже не встречаться друг с другом, но я думала, у тебя будет здесь все японское». Это определенно был дорогой и очень стильный минимализм. преобладали разные оттенки серого. Мара даже устыдилась возникшим в голове ассоциациям. «Ну, мы же в России, а не в Японии», — терпеливо пояснил Кайрен. «Но есть одна чистая японская комната. Пойдем покажу». И снова протянул ей свою руку, которую Мара проигнорировала. «Иди-ка сюда». Японский бог притянул к себе свою гостью и осторожно обнял, прижав к себе. «Дыши, Мара, дыши, и привыкай к тому, что я рядом. Ты как дикая кошка, которая в руки не дается». «Я тебе не домашнее животное. Какого черта вообще?» «Мы пара, а ты от меня шарахаешься. Тебе разве неприятно? Я думал, ты очень тактильная». И прошелся ладонью от затылка Мары до самой поясницы. По спине словно ток пробежал, даже захотелось чуть выгнуться, как кошке. «Убрал руки! Немедленно! Учитель!» Грозные слова прозвучали просяще, даже жалко. «Точно хочешь?» — спросил Кайрен, но Мару все же отпустил. Она зябко поежилась. «Что ж, синие глаза опасно блеснули. У нас еще есть несколько часов в запасе, так что пойдем, покажу тебе, как живу, а ты мне коротко расскажешь про свою маму. О твоем отце я представление получил. Хочу понимать, что мне ждать сегодня вечером».